Харуки Мураками. Ледяной человек. Я вышла замуж за ледяного человека. Мы познакомились в гостинице при лыжном курорте. Пожалуй, это самое подходящее место для такой встречи. В фойе шумно толпилась молодежь, а он тихо сидел себе с книжкой, подальше от камина. Время шло к полудню, но мне казалось, что вокруг него оставался прохладный свет зимнего утра. «Видишь, вон ледяной человек», — шепнула мне подружка. Тогда я еще совершенно не знала, что это такое. Ледяной человек. Подружка сама только слышала о существе с таким именем. «Наверняка сделан изо льда, поэтому его так и зовут», — сказала она совершенно серьезно, будто речь шла о привидениях или прокаженных. Ледяной человек был высокого роста. Лицо молодое, а в жестких, как прутьях, волосах местами виднелись похожие на нерастаявший снег седые пряди. Скулы выделялись застывшими скалами, пальцы покрывал никогда не тающий иней. В остальном он нисколько не отличался от обычного человека. Правда, не очень симпатичный, но если присмотреться, казался достаточно привлекательным. Что-то в нем заставляло содрогнуться сердце, особенно глаза. Немой проницательный взгляд, блестящий, как сосулька зимним утром. Они казались единственным проблеском жизни в нескладном теле. Стоя поодаль, я некоторое время разглядывала его. Однако он ни разу не поднял голову и неподвижно продолжал читать книгу, будто уверяя себя, что рядом никого нет. На следующий день после обеда он читал книгу в том же месте и в то же время. И когда я пришла в столовую на обед, и когда вернулась вместе со всеми после катания, он с тем же выражением лица читал ту же книгу, сидя на том же стуле. То же самое повторилось и на следующий день. Проходил ли день, отступала ли ночь, он в одиночестве читал книгу, тихо, как сама зима за окном, сидя на стуле. На четвертый день после обеда я придумала отговорку и не пошла кататься на лыжах. Все разошлись. Я некоторое время побродила по опустевшему, словно заброшенный город, фойе. Перегретый воздух отдавал сыростью с примесью странного унылого запаха. То был запах снега, налипшего на обувь и незаметно растаявшего перед камином. Я посмотрела из окон на улицу, полистала газеты, затем подошла к ледяному человеку и решительно заговорила. «Вообще-то я человек стеснительный и без особого повода с незнакомыми людьми не разговариваю. Но в тот момент мне во что бы то ни стало, хотелось поговорить с ледяным человеком. Нынешняя ночь – последняя в этой гостинице. Упусти я такой шанс, больше возможностей для разговора с ним не представится». «Вы не катаетесь на лыжах?» – спросила я как можно безразличнее. Он медленно поднял голову, причем с таким видом, будто где-то вдали послышалось завывание ветра. И таким же взглядом посмотрел на меня, тихо покачав головой. «Нет, не катаюсь. Мне достаточно просто читать книги, поглядывая на снег», — ответил он. Его слова повисли в воздухе белым облаком, как фраза на картинке манга. Я буквально увидел его слова. Он слегка отряхнул иней с пальцев. Я не знала, что сказать дальше, поэтому покраснела и осталась стоять на том же месте. Ледяной человек посмотрел мне в глаза. Вроде бы слегка улыбнулся. Правда, непонятно, он действительно улыбнулся или мне так только показалось. «Если желаете, присаживайтесь, побеседуем», — сказал ледяной человек. «Вы, я вижу, интересуетесь мною. Хотите узнать, какой он? Ледяной человек». И он опять слегка улыбнулся. «Не бойтесь, после разговора со мной вы не простудитесь». Так я заговорила с ледяным человеком. Мы пересели на диван в углу фойе и, глядя на кружащийся за окном снег, вели робкую беседу. Я заказала горячее какао, он отказался. Он совершенно не уступал мне в неумении поддерживать разговор. Вдобавок у нас не было общей темы. Речь поначалу зашла о погоде, затем мы обсудили удобство гостиницы. «Вы один приехали сюда?» — спросила я. «Да. А вам нравится кататься на лыжах?» «Не так, чтобы очень», — ответила я. «Просто подружки уговорили поехать. По правде, я даже не особо умею кататься». Я очень хотела узнать про ледяного человека. Действительно ли его тело сделано изо льда? Что он обычно ест? Где живет летом? Имеет ли семью? И всякое такое. Однако о себе ледяной человек ничего не рассказывал. Я же не осмеливалась спрашивать, предполагая, что он не хочет об этом говорить. Вместо этого он рассказал мне обо мне самой. В это трудно поверить, но ледяной человек хорошо знал все, что меня касалось. Будь то семья или возраст, увлечение или здоровье, школа или товарищи. Все вплоть до мелочей, о которых я сама уже давно позабыла. «Ничего не понимаю», — покраснела я. «Такое ощущение, будто меня раздели догола перед всеми. Откуда вы обо мне все знаете? Может, вы умеете читать мысли людей?» «Читать мысли, скажем, я не умею, но мне понятно. Просто понятно», — ответил он. «Словно я всматриваюсь в самую толщу льда. Если пристально посмотреть, вас будет видно насквозь». «А мое будущее?» «Будущего не видно», — бесстрастно ответил он и медленно кивнул. «У меня нет ни малейшего интереса к будущему. Точнее, для меня не существует самого понятия «будущее». Потому что у льда будущего нет. В нем сковано лишь прошлое. Сковано и видно так отчетливо, будто бы все живое. Лед, он умеет сохранять разные вещи чистыми и прозрачными. Сохранять все как есть. И в этом главное предназначение льда, его сущность». «Вот и славно», — обрадовалась я. «По правде, мне вовсе не хотелось знать свое будущее». Мы встретились еще несколько раз уже в Токио, и вскоре начали ходить на свидания по выходным. При этом мы не забредали ни в кино, ни в кафе, даже не ужинали вместе, потому что ледяной человек почти ничего не ел. Зато мы всегда садились на лавочку в парке и беседовали о разном. Мы в самом деле беседовали о разном, но у ледяного человека даже в мыслях не было рассказывать о себе. «Почему?» — спросила я как-то. — «Почему ты никогда не говоришь о своем прошлом? Я ведь хочу знать, где ты родился, кто твои родители, как ты стал ледяным человеком». Ледяной человек некоторое время смотрел мне в лицо, а затем, не торопясь, качнул головой. «Я не знаю», — ответил он тихо и отчетливо, и послал в пространство свой жесткий белый выдох. «У меня нет прошлого. Сам я знаю и сохраняю разные прошлые, но у меня самого прошлого нет. Я не знаю, где родился, ни разу не видел родителей. Даже не знаю, были они у меня или нет. Я не знаю своего возраста. И даже не знаю, есть ли он у меня вообще». Ледяной человек был одинок, как айсберг в темноте. И я всерьез и по-настоящему полюбила ледяного человека. Ведь ледяной человек – любил не прошлую или будущую, а именно настоящую меня. И я тоже любила не прошлого или будущего, а настоящего ледяного человека, и считала, что это прекрасно. Постепенно разговоры дошли до замужества. В то время мне только исполнилось 20, и ледяной человек стал первым, кого я по-настоящему полюбила. Тогда я даже не могла себе представить, что значит «любить ледяного человека». Однако, будь он не ледяным человеком, а кем-нибудь другим, я все равно ничего бы не знала. Мои мать и старшая сестра были категорически против брака с ледяным человеком. «Ты еще молода, чтобы выходить замуж», — говорили они. «К тому же не знаешь его истинного характера, даже того, где и когда он родился. Мы ведь не можем сказать родственникам, что ты собралась за такого человека, к тому же ледяного. А вдруг он возьмет и растает? Что мы тогда будем делать? Ты, похоже, не понимаешь, что брак – дело ответственное. А этот ледяной человек, он возьмет на себя ответственность мужа?» Но это уже не их заботы. Ледяной человек просто холодный как лед, но это совсем не значит, что он растает, попав в тепло. При этом его тело не настолько холодно, чтобы отбирать тепло у других людей. Так мы и поженились, правда без всякого благословения. Ни друзья, ни родители, ни сестра, никто не порадовался нашему браку. Мы даже не сыграли свадьбу. Пошли было регистрироваться, а у него и прописки нет. Поэтому мы просто решили, что поженились. Купили маленький торт и съели его вдвоем. Вот и вся свадьба. Для совместной жизни сняли квартиру. Ледяной человек работал на морозильном складе, где хранилось мясо. Нечего и говорить, он запросто выносил холод и совсем не уставал, сколько бы ни работал. К тому же почти не ел. На работе его ценили и платили зарплату больше, чем прочим. Мы жили счастливо и мирно, никому не мешая, да и нам никто не мешал. В его объятиях я думала о глыбе льда. Где-то там, в каком-то месте, о котором, пожалуй, знал лишь он один. О твердой глыбе льда, самой большой в мире. Твердой настолько, что тверже уже не бывает. Но она далеко. А ледяной человек всем своим видом напоминал о ней миру. Сначала я терялась в его объятиях, но затем привыкла и даже полюбила, когда он меня обнимал. Он по-прежнему ничего не рассказывал о себе, да я и не спрашивала. Обнимаясь в темноте, мы обладали этим огромным твердым льдом молча. Льдом, сковавшим в себе много миллионов лет прошлого мира. В нашей жизни вместе не возникало того, что можно было бы назвать проблемами. Мы крепко любили друг друга, и ничто этому не мешало. Окружающие постепенно привыкли к ледяному человеку и даже начали разговаривать с ним. Они все чаще замечали: «А он хоть и ледяной, но особенно не отличается от обычных людей». Но в глубине души, конечно, не принимали его, как не понимали и моего замужества. Мы отличались от них. И засыпать эту пропасть было невозможно. Ребенок у нас все никак не получался. Может, проблема в несовместимости генов ледяного и простого человека? В конце концов, из-за этого или по каким-то иным причинам, я начала ощущать избыток времени. Быстро разобравшись утром с делами по дому, я не знала, чем заняться дальше. У меня не было ни друзей, с кем можно поболтать или сходить куда-нибудь, ни знакомых соседей. Мать и сестра по-прежнему сердились и не собирались поддерживать со мной отношения. Более того, считали меня позором всей семьи. Звонить тоже было некому, поэтому, когда муж уходил на работу, я сидела дома, читала книги и слушала музыку. Признаться, мне больше нравилось быть дома, чем где-то еще. По характеру я не из тех, кто чурается одиночества. Так-то оно так, но я была еще очень молода. И постепенно стала с трудом переносить вереницу одинаковых дней, лишенных всякого разнообразия. А изводила меня скука, особенно тяготила рутина, в которой я ощущала себя тенью своего же повторения. Однажды я предложила мужу: «Может, нам для смены обстановки съездить в путешествие?» «Путешествие?» – удивился ледяной человек и, прищурившись, посмотрел на меня. «Не понимаю, зачем мы должны куда-то ехать? Нам разве не живется счастливо здесь?» «Дело не в этом. Я счастлива, у нас с тобой все хорошо. Просто мне скучно. Хочется съездить туда, где еще не бывало, вдохнуть тамошнего воздуха. Понимаешь? К тому же мы не ездили в свадебное путешествие. Деньги у нас есть, отпуск ты не использовал. Можно волю попутешествовать». Ледяной человек сделал глубокий выдох, тут же превратившийся в звонкий кристалл. Он сцепил на коленях покрытые инеем длинные пальцы. «Ну что ж, если ты так хочешь поехать в путешествие, я не против. Правда, я не считаю эту мысль хорошей. Но если тебе в радость, я поеду куда угодно. При желании всегда можно взять отпуск. С этим проблем не будет. Кстати, куда ты хочешь поехать?» «Что если на Южный полюс?» Я специально выбрала Южный полюс, надеясь, что его заинтересует холодное место. Я давно уже хотела хоть разок туда съездить, посмотреть полярное сияние, пингвинов. И я представила, как в меховой шубе с капюшоном я играю с пингвинами под полярным сиянием. Выслушав это, муж перевел на меня взгляд. Он даже не моргнул. Этот взгляд острой сосулькой пронзил мои зрачки и уперся в затылок. Муж на время задумался, а затем скрипуче произнес: «Хороню». «Хороню. Если ты так хочешь, почему бы нам не съездить на Южный полюс? Ты довольна?» Я кивнула головой. «Думаю, через 2 недели я смогу взять отпуск, а ты за это время подготовишься. Идет?» Но я не смогла ответить сразу. От его пристального взгляда в голове похолодело и занемело. Однако со временем я начала жалеть о своем предложении. Почему? Сама не знаю. С тех пор, как я произнесла слово «Южный полюс», в муже, как мне показалось, что-то переменилось. Его взгляд стал острее прежнего, дыхание белее, и не на пальцах, толще. Он стал намного молчаливее и упрямее, совсем перестал есть, и это не могло меня не беспокоить. И вот за 5 дней до отъезда я решилась. «Давай не поедем на Южный полюс. Там, наверное, очень холодно, а это вредно для здоровья. Мне кажется, лучше выбрать другое место. Что если в Европу? Отдохнем где-нибудь в Испании. Попьем вина. Поедим паэлью. Посмотрим корриду». Но муж меня не слушал. Он уставился куда-то в сторону, затем перевел взгляд на мое лицо, пристально всмотрелся в глаза. Взгляд оказался настолько глубоким, что начал казаться, будто тело мое постепенно исчезает. «Нет, в Испанию я не хочу», — отчетливо произнес он. «Можешь обижаться, но для меня Испания — слишком жаркая и пыльная страна. Вся еда острая. Тем более я уже купил 2 билета на Южный полюс. Для тебя меховую шубу и ботинки. Мы не можем все это бросить. Сейчас просто необходимо ехать». Признаться, мне стало страшно. Охватило предчувствие, что на Южном полюсе с нами произойдет что-то необратимое. Раз за разом я видела сон, один и тот же кошмарный сон. Я иду пешком, падаю в глубокую яму и замерзаю, незамеченный никем. Скованный льдом, я смотрю на небо. В сознании, но не в силах пошевелить даже пальцем. Жуткое ощущение. Я понимаю, что мгновение за мгновением сама становлюсь прошлым. У меня нет будущего, только прошлое наслаивается. И все всматриваются в такую вот меня и видят, как я проваливаюсь в это прошлое. Я открываю глаза. Рядом спит ледяной человек. Бездыханно спит, будто умер и уже остыл. Но я люблю ледяного человека. Я плачу. Мои слезы падают на его щеку. Вдруг он просыпается и обнимает меня. «Видела странный сон», — говорю я ему. Он медленно качает головой в темноте. «Это просто сон», — успокаивает меня он. «Сны, они приходят из прошлого, а не из будущего». «Не сны тебя беспокоят, а ты их, понимаешь?» «Да», — говорю я, — «но у меня нет никакой уверенности». В конце концов мы с мужем сели в самолет на Южный полюс. У меня не нашлось ни одной причины, чтобы отменить путешествие. Пилоты и стюардессы были странно молчаливы. Я хотела посмотреть в иллюминатор, но из-за толстых облаков ничего не было видно. Вскоре окно покрылось коркой льда. Муж все это время молча читал книгу. Путешествие меня не воодушевило и не радовало. Я просто четко выполняла то, что мы решили сделать. Сойдя с трапа на землю Южного полюса, муж, как мне показалось, сильно вздрогнул. Быстрее одного мгновения. Никто и глазом моргнуть не успел и, естественно, ничего не заметил. Да и сам он виду не подал, однако от меня это не ускользнуло. Тело мужа как-то неистово, но вместе с тем тихо задрожало. Я внимательно смотрела на его профиль. Он приостановился, взглянул на небо, затем на свою руку и глубоко вздохнул. Потом посмотрел на меня и приветливо улыбнулся. «Вот то место, о котором ты мечтала», — спросил он. «Да». Я предполагала увидеть полюс, каким он и оказался, но реальность в чем-то превзошла ожидания. Там почти не было людей, всего один ничем не приметный городок. В городке лишь одна ничем не приметная гостиница. Южный полюс — не место для туризма. там даже пингвинов не видно, как и полярного сияния. Я обращалась к редким прохожим. Где можно увидеть пингвинов? Однако люди проходили мимо, лишь покачивая головами. Они не понимали моих слов. Тогда я попробовала нарисовать фигуру пингвина, но люди по-прежнему проходили мимо, также покачивая головами. Я была одинока. Городок окружали льды. Ни деревьев, ни цветов, ни рек, ни прудов, ничего. Насколько хватало глаз, лишь бескрайняя ледяная пустыня. А муж, тот без устали переходил с одного места на другое, со своим белым облачком выдоха, инеем на пальцах и вглядываясь вдаль острыми сосульками глаз. Он сразу же выучил местный язык и общался с жителями таким же скрипучим голосом. А мне было совершенно непонятно, о чем они так оживленно беседуют. Мужа эта местность явно завораживала. Что-то здесь притягивало его. Поначалу это меня сильно задевало. Казалось, меня бросили одну, а муж предал и не обращает внимания. В этом скованном толстым льдом безмолвном мире я постепенно теряла силы. Потихоньку, по чуть-чуть. Так у меня не осталось даже сил злиться. Будто бы где-то потеряла компас ощущений, утратила направление, время и смысл своего существования. Не знаю, когда это началось, когда закончится. Очнувшись, я оказалась бесчувственно заточена во льдах миром бесцветной вечной зимы. Но даже лишившись почти всех ощущений, я поняла одно. На Южном полюсе муж перестал быть тем прежним мужем. Нет, он не изменился. Он также внимателен и любезен. И самое главное, я прекрасно понимаю, что все его слова от сердца. Но еще я знаю, что ледяной человек уже совсем не тот, каким я встретила его в гостинице на лыжном курорте. Странно, но я даже не могу рассказать об этом никому. Все люди Южного полюса доброжелательны к нему. Они одного моего слова не понимают. У них одинаковое белое дыхание, иней на лице. Они шутят, разговаривают, спорят и поют на скрипучем южнополисном языке. А я как птица в клетке. Сижу одна в гостиничном номере, смотрю на серое беспросветное небо и учу грамматику мудренного южнополисного языка, которую мне вряд ли когда-нибудь удастся одолеть. От перенесшего нас сюда самолета уже и след простыл. Он сразу же упорхнул в небо. Аэродром опустел. Вскоре взлетную полосу погребло под толстым слоем льда, так же, как и мое сердце. «Зима пришла», — объяснил муж. «Очень долгая зима. Пока она длится, не прилетит ни один самолет, не придет ни один пароход. Все замерзнет. Ничего не поделаешь. Придется нам ждать весны». Я заметила, что беременна, через 3 месяца после приезда. Я знала, малыш, которого я рожу, будет маленьким ледяным человеком. Утроба моя похолодела, в ней плавали тонкие осколки льда. И я чувствовала этот холод у себя в животе. Я знала, у малыша будут такие же, как у отца, глаза сосульки и покрытые инеем руки. И наша новая семья уже никогда не покинет Южного полюса. Вечное прошлое, его абсурдная тяжесть, крепко связала нас по рукам и ногам, так что нам уже не вырваться. Сейчас у меня уже почти не осталось того, что называется сердцем. Порой я даже не могу вспомнить его тепло, но пока еще не разучилась плакать. Я совсем одна, одна-одинешенька, в этом самом унылом и холодном месте мира. Когда я плачу, ледяной человек целует меня. Тогда мои слезы превращаются в льдинки. Он берет эти ставшие льдинками слезы и кладет себе на язык. «Знаешь, я люблю тебя». И это не ложь, я это точно знаю. Ледяной человек любит меня. Вдруг откуда ни возьмись, налетает ветер и уносит белое дыхание его слов в прошлое. В прошлое. Я плачу, лью свои льдинки-слезинки. В ледяном доме, на далеком и холодном Южном полюсе.